Эпилог. Ее забросили в другой мир. Чувствуя, что не в состоянии пошевельнуть ни рукой, ни ногой, Гея уперлась лбом в пол. Было трудно дышать. А еще спина. Боги, что у нее со спиной? Память возвращалась с трудом, отрывками. Вот эта мразь заносит кнут, смоченный в соке алике. Удар. Еще один удар. Боль. Адская. Если бы не сок алике, регенерация сделала бы свое дело, и на теле Гии не осталось бы и намека на порку. Лишь шрамы на душе. Тут же двойная боль. Но ничего, она справится, впрочем, как всегда. Свечение от закрывающего портала исчезло, и девушка, кое-как разлепив глаза от липких сгустков крови и лопнувших капилляров, смогла оглядеться. Просторная комната. Скорее, спальня. Кровать. Большая. Тумбочка с книгой и какими-то странными прямоугольными предметами. На них Гия не стала останавливаться. Она искала что-то, что могло ей рассказать больше о владельце места, где она оказалась. Но на ее беду послышался звук открывающейся двери и голоса. Мужские. «Может, по стаканчику пропустим, брат?» «Нет, Заур, не хочу, да и некогда». «Что, семейная жизнь?» «Не зубоскаль. Я, собственно, пришел сказать тебе спасибо. Если бы ты меня не удержал, я бы вернулся к Алинке и таких дел наворотил. Мог сделать и то, что она мне никогда бы не простила. Я и так, как ты знаешь, не особо мягкий». «Знаю, Герман, знаю», — послышалось хлопанье ладони по плечу. «Но для того и существуют братья, чтобы помогать друг другу. Так что все ок». «А ты что собираешься делать?» «В смысле?» «Как думаешь искать спутницу себе?» «Да пока никак. Мне нужна постоянная любовница. Покорная, без лишних заморочек. В общем, что-нибудь придумаю». Гия услышала, что ей требовалось. Это ее шанс. Шанс зацепиться в этом мире и выжить. Мужчине нужна покорная любовница. Он уже ее нашел. Марина Кистяева. «Страж. Дилогия». Текст читал Дементьев Илья.